А Таукай – похититель женщин. Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. А Таукай краснел, как девушка, когда с ним говорили о любви, о семье и о детях, или просто о женщинах тундровых и поселковых, он краснел, начинал рассказывать о собаках своей упряжки или об охоте, или о том, как болел в прошлом году, ногу подвернул. Не любил он разговоров о женщинах, везде ему чудился подвох, насмешка или розыгрыш. 35 оттолкал, а не женат. По чукотским обычаям плохо это. Даже поговорка в тундре есть. Не имеющий жены достоин сожаления. Хороший каюр оттолкай, собаки самые лучшие. Всюду он ездит, в тундровые бригады, к оленеводам, в поселке побережья, к морзверобоям. Мог бы привести женщину, недолгое дело. Но на этот случай в тундре есть совсем другая поговорка. От жен, как от мошки, одно беспокойство. «А ну их!» — машет он рукой. «Балаболки, никому верить нельзя. Я бы с женщиной в одном доме и дня не выдержал. А ты пробовал? А то!» «Это все потому, что ты один», — продолжает Этувги, его отец. «Он живет в другом селе и приехал к Атаукау в гости. Ты ездишь много, дома не сидишь. Какой женщине это понравится?» Вздыхает Атаукай. Думает, это все от того, что фамилия у него такая несерьезная, дорожная. Атау щукотского дословно не перевести. Это возглас прощания, типа «пока», а частица «кай» — уменьшительный суффикс. Так что при желании фамилию можно перевести как «прощевай», «покедова», «до свиданьица» в этом смысле. Ну а если у вас такая фамилия, какая женщина не будет настороже? Вот 5 лет назад была у него женщина, ламутка. Расписались, а фамилию его она брать не захотела. Не принято, говорит, у нас, венских женщин, чукотские фамилии брать. Это пусть русские берут, у них принято. А мне и с моей фамилией хорошо. Атаукай расценил это заявление как выпад и недобрый знак. Так оно и вышло. Возвращается он однажды из тундры, а дома никого нет. Никто его чаем не встречает, никто не спрашивает, как здоровье, как ехалось. Понял он, что женщина оставила его, и, судя по всему, надолго. Обидно, не написала даже, куда уехала. Стал он ждать. Но при каждом возвращении с тундры заставал он холодный дом. А тут и лето вскоре наступило. А раз женщина год не возвращается, понял Атаукай, это серьезно. А раз всерьез ушла, то уже не важно куда. И не стал он ее искать, не к лицу это мужчине. Надо забыть этот момент в личной биографии и строить новую жизнь. А на старых воспоминаниях новой жизни не бывать. не тот это строительный материал. Вот ведь и в тундре поговорка есть. Жирник не дает огня, если заправлен водой. Поговорки и пословицы Аталкай в основном вспоминает, чтобы оправдать случившуюся ситуацию или найти успокоение в стечении обстоятельств, когда уж и деваться вроде бы некуда. Так ему легче. Он знает, в тундре зря не скажут. Старый Этувги молчит, ждет решительного возражения от Таукая. И, возможно, тогда старик поймет, ожидать ему в скором будущем внуков или нет. Но Таукай тоже молчит. Он скрытен. Ему эта тема не по душе. Осточертела она ему, вот что. И, попив молча чаю, покурив, собрался Этувги и уехал после обеда. К ночи как раз успеет в свою охот-избушку. Прибежал мальчишка к Аталкаю. Председатель зовет. Народа в кабинете у председателя колхоза не было. Наряды розданы еще утром. Он стоял у окна и грустно ругался по телефону. Заметив Аталкая, помахал. «Заходи, мол». Аталкай сел, ожидая, когда разговор по телефону кончится. «Ну вот», — наконец освободился председатель. «Хочешь в райцентр поехать?» «Хочу», — расвел Аталкай. «Бери второй комплект меховой одежды, вот записка на склад. А там, в поселке, зайди в РАНО. Возьмешь учителя и привезешь сюда. Будет у нас новый учитель». Аталкай молчал. «Ну ладно, побудь там дня два, отдохни. Кафе, сам понимаешь, вечерний ресторан. Только это, как друга прошу, не очень там, а? Чтобы не было сигналов. Слышал, что по телефону? Кляуль день рождения там отмечал, вчера. Теперь сидит в милиции. Вот тебе последние новости». Аталкай кивнул. «Можешь положиться, мол, понимаю, не маленький». «Ну, по рукам, счастливого пути». Аталкай вышел. Он любил поездки в райцентр, кино, магазины, музыка в ресторане. Друзья попадаются из разных колхозов, собираются вместе. Да и в гостинице нравилось. Вежливые тетеньки, чай, белье чистое. В тундре всего этого не увидишь. Собрался он быстро, утра ждать не стал. Весенние ночи холодные, наст крепок, звезды низкие, скулак. Самое время в дорогу, чтобы не спеша к полудню успеть. А если еще сделать небольшой крюк, можно заехать к бабушке Кымыне. Они уже поставили весенние яранги. Там бригада выбрала пастбище для отела оленей. Давно Аталка не видел Кымыне и пастухов этой бригады. Поди, новостей полно. Вот к завтраку можно и к ним в гости успеть. Хорошо. А в подарок он привезет целую нерпу. Небось, оленеводы давно нерпы не пробовали. Соскучились. Жаль, конечно, что моржатины нет. «Ты чего спешишь? Никто тебя не гонит!» — кричал ему с крыльца своего дома председатель. «Мог бы и утром. Надо!»